88. Получение груза. Представьте, в арсеналах ни той, ни другой стороны не имелось оружия, предназначенного для использования в воде. Это покажется странным. Однако группа вторжения была сильно связана в весовых показателях транспортируемой утвари. Все перетаскивалось на себе, так что лишняя батарея питания значила больше, чем подводное ружье. Никто не собирался жить в торпедных отсеках неделями, так что вероятность подводной пальбы была вообще-то проблематичной. План основывался именно на скрытности действий водолазов, а не на борьбе с ластоногими силами врага. Но со стороны Фенимора Купера дело выглядело даже курьезным. Видите ли, авианосец вообще-то не предназначен для диверсионной деятельности. Он для того и сделан, чтобы, курсируя черти где от района боевых действий, обеспечивать их непрерывное воспроизводство. Тем не менее, на его борту наличествует некоторый запас водолазного снаряжения, но все это ремонтная оснастка. Однако не только она. Авианосец, тем более новейшая штука, не очень автономная, не может он без свиты. Однако в нестабильном мире 21 века возможно все. Вдруг он в отрыве от основных сил получит пробоину где-нибудь в тропических морях, где аквалангистам придется работать в окружении стаи голодных акул. Что тем зубастым рыбам, размещенные на палубе истребители стелс и даже ядерные глубинные бомбы? С ними придется биться, сойдясь вплотную. Так что ружья для подводной стрельбы на Купере все же имелись». Это, конечно же, не были продвинутые технологические чудеса, режущие плоть большой стреловидной пули за 50 метров, а уж тем более необещаемые наукой сине-зеленые лазеры, могущие вроде бы стрелять сквозь воду. Однако и эти неновые вещички размещались совершенно в другом крыле корабля, совсем не в одной кладовке с ремонтным снаряжением. Теперь, когда у командования Купера появились тайные подозрения о том, что все уж как-то слишком странно складывается в этом вторжении на корабль снизу, внезапно выяснилась некая новость. Видите ли, еще в первый день после атомной диверсии, когда на борту каждую минуту ждали вторжения полчищ местных партизан, выяснилось, что огромное судно вовсе не плавучий арсенал в плане оружия ближнего боя. Надежда же на авиацию как-то быстро растаяла. Так что каждый вооружался чем мог. Под шумок кто-то умудрился открыть нужные шкафчики, так что теперь пистолеты и винтовки, могущие метать гарпуны, были в распоряжении какой-то самостоятельной и тайно вооружившейся группки моряков, а может даже оставшихся без работы летчиков. Так что когда для исследования затопленных отсеков все-таки снарядили нескольких водолазов на случай столкновения с противником, в их распоряжении имелись только большие ножи. Ну что ж, значит, противники оказались вооружены одинаково? Нет, все было не так-то просто.